Нарышкинский сквер. Нарышкинский сквер, этот лучший из бульваров Москвы, образовался в половине прошлого столетия. Теперь он заключен между двумя проездами Страстного бульвара, внутренним и внешним. Раньше проезд был только один, внутренний, а там, где сквер, был большой сад во владении князя Гагарина, и внутри этого сада был тот дворец, где с 1838 года помещается бывшая Екатерининская больница. Еще в 1926 году, когда перемащивали проезд против здания больницы, из земли торчали уцелевшие столетние пни, остатки этого сада. Их снова засыпали землей и замостили. Продолжением этого сада до Путинковского проезда была в те времена грязная сенная площадь, на которую выходил ряд домов от Екатерининской больницы до Малой Дмитровки, а на другом ее конце, рядом со Страстным монастырем, был большой дом Нарышкиной. В 60-х годах Нарышкина купила сенную площадь, рассадила на ней сад и подарила его городу, который назвал это место Нарышкинским сквером. Рядом с Екатерининской больницей стоял прекрасный старинный особняк. До самой Октябрьской революции он принадлежал князю Волконскому, которому перешел еще в 50-х годах от князя Мещерского. Говоря об этом особняке, нельзя не вспомнить, что через дом от него стоял особняк, имевший романтическую историю. Ранее он принадлежал капитану Кречетникову, у которого в 1849 году его купил титулярный советник Сухово-Кобылин. Этот титулярный советник был никто иной, как драматург, автор «Свадьбы Кречинского» Александр Васильевич Сухово-Кобылин, который жил здесь до 1859 года. В доме князя Волконского много лет жил его родственник, разбитый параличом граф Шувалов, крупный вельможа. Его часто вывозили в колясочке на Нарышкинский сквер. После смерти Шувалова в конце 90-х годов Волконский сдал свой дом в аренду кондитеру Завьялову. На роскошном барском особняке появилась вывеска: «Сдается под свадьбы, балы и поминовенные обеды». Так до 1917 года и служил этот дом, переходя из рук в руки от кондитера к кондитеру, от Завьялова к Бурдину, Феоктистову и другим. То всю ночь сверкали окна огнями, и дом гудел музыкой на свадьбах и купеческих балах, привлекая публику с бульваров к своим окнам. То из него доносились басы протодьяконов, возглашавших вечную память. Бывали здесь богатые купеческие свадьбы, когда около дома стояли чудные запряжки. Бывали и небогатые, когда стояли вдоль бульвара кареты, вроде театральных, на клячах, которых в обыкновенное время возили актеров императорских театров на спектакли и репетиции. У этих карет иногда проваливалось дно, и ехавшие бежали по мостовой, вопя о спасении. Впрочем, это было безопасно, потому что заморенные лошади еле двигались. Такой случай в 80-х годах был на Петровке и закончился полицейским протоколом. Впереди всех стояла в дни свадебных балов белая, золоченая, вся в стеклах свадебная карета, в которой привозили жениха и невесту из церкви на свадебный пир, на паре крупных лошадей в белоснежной сбруе под голубой, если невестка блондинка, и под розовой, если невестка брюнетка, шелковой сеткой. Жених во фраке и белом галстуке, и невеста вся в белом с венком флёр-д'оранже и вуалью на голове, были на виду прохожих. Устраивали такие пиры кондитеры на всякую цену. С холодными и с горячими блюдами, с генералом штатским и генералом военным, с кавалерией и без кавалерии. Военные с обширной кавалерией на груди, иногда вплоть до ленты через плечо, ценились очень дорого и являлись к богатому купечеству, конечно, неименитому, имевшему для пиров свои дворцы и своих же генералов. Лакеи ценились по важности вида. Были такие с расчесанными седыми баками, что за министра можно принять, только фраг засаленный и всегда с чужого плеча. Лакеи приглашались по публике, глядя, и вина подавались тоже по публике. «Чтоб вина были от Депре. Коньяк номер 184, портвейн номер 211 и номер 113. С розовым ярлыком. Знаешь?» — заказывает бывалый купец, изучивший в трактирах марки модных тогда вин. «Слушаю. Только за эту цену пополам придется». «Ну ладно. Пополам так пополам. На главный стол орла, а на задний — ворону». Дошлые были купцы, а кондитеры еще чище. Орел и ворона, и оба Депре.